Глава 9. Утро наступило слишком быстро, слишком неожиданно. И было оно противным, по-зимнему холодным и поторапливающим на первое испытание по рунической магии. Фенрир прижимал меня к себе, пропускал волосы сквозь пальцы, не спешил отпускать. А я лежала на его груди и думала, что впервые готова променять свою привычную жизнь на то, чтобы каждое утро начиналось именно так. Так легко, тепло и приятно. «И все же?» — я усмехнулась, поднимая взгляд. «Почему через балкон?» «Так Лекс же загорелся идеей этих демоновых артефактов и после ужина что-то смастерил такое, что заблокировало дверь. По-быстрому исправить у него это не получилось. Сказал, что утром починит». «То есть он видел, что ты сбежал?» «Тогда нет, он спал уже». Норрисден пошевелился, зашуршал одеялом. «А сейчас уже должен был проснуться и заметить пропажу наследного принца». В его голосе звучало столько мальчишеского веселья, что я не сдержала улыбки. «Нам тоже уже пора вставать и собираться». Я попыталась подняться, но сильные руки прижали к телу. «Куда это ты собралась?» Он подмял меня под себя и коснулся своими губами моих. «Думаешь, так легко от меня отделаешься теперь?» «Вот победишь в сегодняшнем испытании, тогда поговорим», — рассмеялась я, отвечая на наглый поцелуй. «А для этого тебе как минимум надо встать с кровати, выйти в общую комнату, зайти в свою спальню и одеться». Фенрир хмыкнул, окинул взглядом тонкие темные штаны, которые сейчас были на нем. «В чем-то ты, конечно, права. Да вот только так лень вставать». Норрисден артистично раскинул руки и упал на меня, вжимая в кровать. Я уперлась ладонями ему в грудь и пропустила через пальцы легкий шоковый разряд. «Ай!» Он в мгновение ока слетел с кровати. Остановился возле ширмы, а я тихо похихикивала, наблюдая за тем, как Фенрир пытается пригладить волосы, торчащие в разные стороны. «Колючка!» – бросил он и гордо направился к входной двери. «Даже не через балкон!» – бросила я ему в спину, радуясь тому, что эта ночь ничего не изменила в нашем общении. Я боялась, что сближение повлияет на него, изменит в ту сторону, которой я готова не буду. Но Норрисден по-прежнему дурачился и вел себя слегка вызывающе. Вместо ответа Фенрир еще раз громко и показушно фыркнул, а после вышел в общую комнату, тихо прикрыв за собой дверь. Мне оставалось только последовать его примеру. Поднявшись с кровати, я подошла к платяному шкафу и распахнула. В него я выгрузила только часть вещей. Специально скроенные наряды, оружие и зелья с порошками остались в чемодане. А сверху всего этого лежали сложные защитные чары, которым обучил меня Барри. Видимость того, что у меня с собой есть что-то чертовски важное, я создала еще вчера. «Выглядит аппетитно!» – послышался приглушенный голос Джамаса, а потом хлопнула дверь, ведущая в купальню. Я втиснулась в узкие темные брюки, накинула легкую белую рубашку, а сверху темно-синий свитер крупной вязки, и вышла в общую комнату. Стол, накрытый скатертью цвета молочного шоколада, ломился от нескольких блюд и кувшинов. Фенрир, уже прилично одетый и с приглаженными волосами, за обе щеки уплетал тушеные овощи и запивал их бодрящим отваром. Джамас расслабленно ковырялся в тарелке, рассматривая драконов на стенах, и только Лекс отодвинул от себя опустевшие тарелки и что-то чаровал над небольшим темно-черным кристаллом. «Доброе утро!» Я опустилась на свободный стул. «Мы еще не опаздываем?» Фенрир небрежно пожал плечами, словно это его нисколечко не заботило. «Еще нет!» Лекс оторвал взгляд от артефакта, над которым колдовал. «Глянь на расписание!» Я повернулась к двери, на которой висел свиток. Теперь поверх надписи сияла белоснежная шкала, которая медленно заполнялась сияющей пыльцой. Сейчас отметка была на середине, но она медленно ползла вверх. «Айрин, артефакт готов!» Слуга Фенрира отвлек меня от разглядывания иллюзии, отсчитывающей время. Сейчас прикрепим? Или после первого задания? Давай сейчас. Я отодвинула тарелку, которую только успела поставить перед собой, и встала со стула. Как он работает? Полную защиту я сделать не смогу без своей мастерской. Потому только сигнальный артефакт. Если кто-то пересечет границу комнаты, ты получишь легкий шоковый разряд. Я нахмурилась, рассматривая небольшой черный кристалл. Лучи зимнего солнца плясали на его гранях, рассыпались искорками. Но вместе с тем выглядел минерал не камнем, а смолой. Казалось, коснись его, и на пальцах останется маслянистая субстанция. «Открой дверь!» Скорее потребовал, чем попросил Лекс. Подчинившись, я дождалась, пока парень подойдет к косяку и осмотрит его. А затем он встал на цыпочки и прижал артефакт к дереву у самой петли. Мгновение, и минерал расползся черным пятном по двери, а еще через секунду растворился в ней. «Действовать будет дней 15. Потом придется сделать новый». Парень повернулся ко мне. «Если мы, конечно, раньше отсюда не вылетим». «Спасибо», — я кивнула. «А можно опробовать?» «Да». Лекс быстро перешагнул через порог моей спальни, а я тихо охнула от тонкой молнии, проскочившей по позвоночнику. «Настроена на ауру?» «Угу, на нее!» Парень вернулся в общую комнату. «Через 15 дней напомни мне, чтобы я сделал еще один маячок». Ну, или деактивировал этот. Спасибо. Джамас отставил от себя тарелку, потянулся. Кажется, уже пора поторапливаться. А то опоздаем, и Фенрир вылетит из своей сетки, даже не попробовав силы. Парень был прав. Белоснежная шкала заполнилась уже на 2/3. Вот только Норизда на это, казалось, совершенно не беспокоило. Он не спешил. Медленно пережевывал пищу и с отстраненным видом смотрел в окно. «Фенр!» — Лекс окликнул принца. «Ты услышал?» «Услышал». Норизден даже не повернулся в его сторону. «Собирайтесь, если идете смотреть». Я поймала удивленный взгляд Джамаса и пожала плечами. О том, что принц королевства Меркулион нынче эмоционально нестабилен, знать никому не стоило. Мы справимся с этим сами. А когда шкала была заполнена сияющей пыльцой на 3/4, мы покинули комнату и направились на выход из здания Академии. Вдоль стены, прямо в воздухе, висели сияющие указатели, которые помогали отыскать путь от общежития, выделенного гостям-участникам турнира, до возведенной на поляне арены. Снег, засыпавший тропинки, растопили. На заднем дворе Академии построили огромный деревянный амфитеатр. Словом, организаторы сделали все, чтобы гости не заблудились. У входа на арену стояло несколько жрецов, облаченных в черные длинные мантии с ярко-алым мехом на откинутых капюшонах. Лица, словно выточенные из камня, не выражали никаких эмоций. Волосы собраны на затылках в хвосты и пучки, руки сложены на груди. Они пропускали людей по 2-3. Что-то спрашивали, а потом кивали и указывали рукой на ступени, уходящие вверх. Судя по всему, с этой стороны амфитеатра был всего один вход, что существенно замедляло проверку. «Фенрир Норизден, руническая и иллюзорная магия», произнес один из них, когда мы остановились перед входом. Получив в ответ кивок от парня, он продолжил. «Проследуйте за мной. Остальные можете подниматься и занимать места. Первый ряд. Сиденья подсвечены белым». «Студентка, оружие брать было совсем не обязательно». С кривой усмешкой обратился ко мне второй жрец, но в его глазах плескалась ледяная ярость. Видимо, их уже всех ввели в курс на мой счет. «Хорошо. Привычка». Я лучезарно улыбнулась и привычным жестом поправила на плече посох. «Вернуть в спальню его уже не успею». «Постарайтесь никого не покалечить», — процедил мужчина. «Иначе вас дисквалифицируют». «Постараюсь. все с той же широкой улыбкой пообещала я и поспешила вслед за ребятами по узкой деревянной лестнице. Она вывела нас на самый верх. Отсюда открывался вид на огромную, идеально круглую арену и десятки рядов с сидениями, которые обхватывали зону для соревнований овалом. По ту сторону сидели почетные гости. Трибуна с судьями чуть выходила на арену и возвышалась над первым рядом. По эту были места для студентов академии и участников зимнего турнира «Чар». Места последних оказались в первом ряду трибуны, а над ними мерцала белоснежная пыльца. Именно туда мы и спустились по еще одной лестнице, прошли мимо уже занявших свои места людей и опустились на свободные кресла с высокими спинками и мягкими подлокотниками. Зажав посох меж колен, я уложила его на вершие себе на левое плечо и тихо выдохнула. Пока все шло по плану. Места медленно заполнялись людьми, которые смеялись и вслух предвкушали скорое зрелище. Алекс сосредоточенно сверлил взглядом воздух над отделяющим нас от арены ограждением. «Что ты там высматриваешь?» — поинтересовался Джамас, поворачиваясь к слуге принца. «Поле, созданное артефактами!» Лекс указал пальцем на тонкие хлипкие перила перед нами. «Защитная функция! Находящиеся на арене не смогут случайно задеть заклинаниями наблюдателей!» «Там тоже поле!» — он указал наверх. «Защитная и тепловая функции!» Снег, пошедший несколько минут назад, растекался по полупрозрачной оболочке, натянутой над амфитеатром, скатывался вниз мутными каплями. Я всмотрелась в возвышение трибуны в первом ряду напротив нас. 27 кресел с судьями-ректорами. 81 участник турнира. Не так уж и много, но и завершить испытание за 5 дней не успеем. Если только после каждого задания не будут вылетать все. «Дисциплин же 8!» — уточнил Джамас. 8 основных!» — подтвердил Лекс, а после заученно протараторил. «Боевая магия, владение магическим оружием, артефакторика, иллюзорная магия, рунические чары, целительство, зельеварение, метаморфизм. Помимо них в задания включены препятствия, которые без знаний из смежных областей будет сложно решить». По трибунам прокатился гул, я дернулась и обнаружила причину. На возвышении появились судьи. Они медленно заняли свои места, расправили на коленях одежды, приняли расслабленные позы и напялили на лица скучающие маски. И только один из ректоров 27 академий остался стоять, шагнул вперед. «Рад видеть вас, друзья!» Голос Амирона Нихдитра разнесся по округе, усиленной магией. «Рад, что вас интересует наше будущее, наши студенты. Как и всегда, турнир проводится по 8 дисциплинам. Сегодня начинается соревнование среди студентов, выбравших рунические чары». Мужчина взмахнул рукой, и в воздухе возникло 16 лиц. Среди них был Фенрир. «Сегодня мы узнаем имена тех, кто достоин перейти ко второму туру. Поприветствуем участников!» Трибуны взорвались аплодисментами, кто-то засвистел. А прямо из воздуха в центр арены шагнули участники. За спинами студентов заискрилась магия. На земле мигнули яркие круги, перенесшие участников на ровную черную поляну. Вторая волна оваций обрушилась на 16 человек. В их глазах читалось ожидание и нетерпение. Одна из девушек, одетая в просторный брючный костюм ярко-желтого цвета, широко улыбнулась и помахала публике рукой, а потом откинула назад длинную черную челку и сверкнула злобным взглядом в сторону своих соперников. «Ваше задание на сегодня – выявить демонов, запущенных на арену, и заковать в кандалы. Пользоваться можно только руническими чарами. Демоны скрыты от взгляда несколькими многоуровневыми заклинаниями. Начали!» 3 дисциплины задействовано в одном задании. Я закусила губу, наблюдая за тем, как ведут себя студенты. Девушка, которая приветствовала публику так же радостно, как и она ее, немедленно опустилась на землю и начала прямо пальцами чертить на земле какие-то знаки. Несколько человек повторили за ней. Светловолосый парень отошел в сторону, провел рукой по воздуху и что-то прошептал одними губами. А потом резко сжал пальцы правой руки и вскинул ее над головой. «Один пойман!» — громом разнесся голос главы Академии при храме дракона. «Студент высшей школы Арзаран!» Рядом с парнем мигнул воздух, создавая портал, приглашая его уйти с арены. Участников осталось 15. Фенрир даже шагу не сделал, остался стоять на том же месте, на котором оказался после телепортации, и чертил в воздухе символы. Они застывали белым туманом, складывались в слова, сплетались в заклинания. Девушка в желтом костюме откинула челку в сторону и зыркнула на Нориздана, который единственный остался стоять. Другие студенты исписывали символами вокруг себя землю. Двое находились возле трибун и алым по белому рисовали руны. «Как же глупо это выглядит со стороны!» — шепнул Джамас. А в следующее мгновение яркая белая вспышка пролетела по арене. 5 из 15 рухнули, как подкошенные. Фенрир лишь лениво повел перед собой рукой, отражая боевое заклинание. А темноволосая студентка тихо фыркнула. Магия к ней даже не приблизилась, потому что была направлена ею. Рухнувшие без сознания участники медленно растворились в воздухе, уносимые телепортами. А потом раздался голос Амирона. 5 студентов выбыли. Сейчас они доставлены в лазарет. Предотвращая ваши вопросы, все живы. Никто серьезно не пострадал». «И все?» — в голосе Лекса сквозила неприкрытая ярость. «То есть это так сойдет ей с рук? Вывести из строя 5 на глазах у 1000?» «Это должны включить в баллы», — проговорила я, наблюдая за тем, как перед Норизданом рассеиваются руны и ничего не происходит. «Подождем». «Второй демон пойман!» Радостный голос жреца со шрамом через половину лица разлетелся над трибунами. «Студентка Академии Кальфорц! Мои поздравления!» Девушка в узком черном платье склонила светлую голову. За ее спиной всего на мгновение появился черный силуэт и тут же исчез. А участница шагнула в мигнувший перед ней на земле круг. «Третий!» — сразу же провозгласила Мирон, а девушка с длинной черной челкой встала с земли, отряхнула грязь с ярко-желтых брюк и широко улыбнулась. Рядом с ней в воздухе зависло нечто, напоминающее мне призрака, который закрыл мне заочно 3 предмета еще до начала учебы. Вот только это существо было обвязано тонкой сияющей нитью. «Студентка 3-й драконьей академии! Поздравляю!» Я закусила губу. «И сколько из 27 школ отстроены при храмах? Сколько из них находится под влиянием ящерок?» На арене осталось 8 человек. «Чего он медлит?» Джамас сжимал кулаки. «Он ведь не слабее остальных!» Лекс в ответ довольно усмехнулся. Фенрир закрыл глаза. По его вискам струился пот, губы были плотно сжаты. Я видела, как двигаются желваки. 4-й! Амирон явно оживился. «Студент 5-й драконьей академии! Поздравляю!» Рыжеволосый бугай кивнул и растворился в портале, покидая арену. Норизданн шевельнул пальцами рук, а на его губах расцвела улыбка. По трибунам прокатился гул удивления, неверия. На лице судей читалась радость вперемешку с шоком. Кто-то не сдержал лица, проявил все эмоции. А я улыбнулась Фенриру, который проявил оставшихся 14 темных размытых фигур и заковал их в призрачные путы. Концы веревок были зажаты в кулаках принца королевства Меркулион. «Демоны пойманы!» Голос главного жреца прозвучал сразу после возобновившейся тишины. «Студент Академии Галейн! Поздравляю!» Парень повернулся лицом к Амирону. «Куда прикажете их деть?» Первый архимаг усмехнулся и довольно кивнул. «Не только я привлекала внимание ящера к себе». «Отлично!» «Привяжи их кому-то одному!» Сквозь зубы процедил ректор, принимающий нас академии, скорее всего, узнавая Фенрира. «Передашь при переходе смотрителям!» Норизден кивнул, шепнул себе под нос еще несколько слов. Заклинание было готово уже давно. Нити, удерживающие призрачных сущностей, переплелись меж собой, создавая прочный канат. А через мгновение парень скрылся в мигнувшем портале, утаскивая с собой демонов, как пачку воздушных шариков. Амирон выдержал несколько секунд тишины, а затем заговорил. «Все, кто остался на арене, выбывают из турнира!» Перед зрителями в воздухе вновь возникли полупрозрачные лица 16 студентов, 7 из них оказались перечеркнуты алым. «Также у нас на этот раз есть явное нарушение правил. Одна из участниц нанесла вред соперникам. Такое позволительно только на испытаниях по боевой магии и владению магическим оружием. Студентка Академии Кальфорц выбывает!» Лекс тихо ахнул. Красным оказался помечен портрет светловолосой девушки, которая сегодня была наряжена в узкое черное платье. А вот та, что использовала магию во вред, по-прежнему улыбалась с иллюзией, зависшей в воздухе. «Но ведь все видели!» — выдохнула я, поворачиваясь к парням. По трибунам прокатился недовольный шепот. Кто-то выкрикнул что-то о несправедливости. «Тише, тише!» — поднял руки ладонями вперед глава ящерок и широко улыбнулся. «С первого взгляда может показаться, что мы исключаем из турнира не того. Но поверьте, нами уже была проведена экспертиза чар. Ошибки нет! Студентка напала на своих соперников и попыталась подставить другого человека. А перед вами сейчас 8 человек, перешедших во второй тур по дисциплине рунических чар. Прошу им аплодисментов!» «Бред какой-то!» – прошипела я себе под нос, отбивая ладони. «Все ведь видели! Куда смотрит ректор той студентки?» «Никуда не смотрит», – тихо отозвалась девушка, сидящая от меня по левую руку. «Академия Кальфорц уже давно спонсируется культом дракона». Я повернулась, встречаясь с ледяным взглядом синих глаз. «Не обращай внимания!» – она тряхнула копной ярко-рыжих волос. «Только что исключили мою подругу, потому я говорю всякую чушь!» Отвечать не было смысла, все и так было понятно. Вот только желание повторять слова, подхваченные от мадам Рози, никуда не исчезло. Ящерки крутили событиями, как хотели, переворачивали их и подстраивали под себя. Видимо, на ту брюнетку было поставлено слишком много, чтобы позволить ей вылететь в первом же испытании. Но тогда почему с ней не провели беседу и не предупредили, что подобные выходки портят ее репутацию? Или поговорили, и нападение было согласовано с главой ящерок? Словом, все это пахло настолько плохо, что хотелось с кем-то обсудить. Вот только Джамас вряд ли бы смог поддержать тему, потому что в зеленых глазах то и дело вспыхивали вопросы. А Алекс ушел в себя, и трогать его совершенно не хотелось. Из амфитеатра удалось выбраться далеко не сразу. Толпа студентов и гостей медленно высыпалась на заснеженную улицу, дрожала от холода и ползла по направлению к зданию академии, которое вмещало в себя большинство прибывших. Фенрир ждал нас на боковой тропинке, отделившись от текучки. «Поздравляю!» Джамас первым пожал Норриздену руку. «Это было очень впечатляюще!» «Спасибо!» Легкая улыбка промелькнула на губах принца. «Ничего удивительного ты не показал, ваше высочество!» Рассмеялся Лекс, хлопнув парня по спине. «Как ты там говорил? Руническую магию многие недооценивают?» «Именно!» Фенрир, казалось, расслабился, а потом мы встретились взглядами. Всего секунда. Даже меньше. «Ты ведь понимаешь, что произошло?» Его голос прозвучал в моей голове. «Девчонку подставили», — послала я в ответ, поддерживая ментальный канал. Норрисдон коротко кивнул, а сам радостным голосом добавил. «Надо бы отметить и успеть это сделать до первого испытания по артефакторике». «Идите», — проговорила я, глядя Фенриру в глаза. «Я вас догоню». Лекс мазнул по мне странным взглядом, но ничего не сказал. Норрисдон тоже промолчал. К телепатии больше не обращался. Через несколько мгновений я осталась одна. Нацепив самую обворожительную улыбку из всех, что имелось в моем арсенале, я прогулочным шагом направилась в сторону здания главного храма, который все же очень сильно терялся на фоне академии. Первый патруль стражников окинул меня странным взглядом, но никто ничего не сказал. Хотя что можно сказать студентке, участвующей в турнире, когда она с мечтательным видом прогуливается между укрытых снегом розовых кустов? Тропинки виляли, водили меня по спящему саду, который от белых накидок хуже выглядеть не стал. Все же ящерки не скупятся на садовников. Если решу сменить профессию, то подамся на курсы обрезания кустов. Или в этом мире такого нет? Не страшно. Смотаюсь за корочкой в другой мир. Благо ресурсами располагаю. Стоило подумать о своем даре, как я уже была готова его проклинать. Потому что шаг блуждающий стал мне доступен ровно через день после того, как на нас напали ящерки на территории Академии Галейн. Всего день. А у меня ведь были все шансы умереть тогда. Даже не так. У меня почти не было шансов для выживания. В такие моменты я жалела, что никогда не стану архимагом. Все же это не просто звание и безграничная сила. В моем случае это помогло бы сократить время восстановления способности перемещения в пространстве. По одному миру я смогла бы перемещаться раз в 10 дней. Между мирами раз в 50 дней. В такие моменты я ненавидела главу ящерок еще сильнее, потому что у него получилось достичь силы, которой никогда не достигну я. Потому что он смог стать одним из блуждающих, которому доступна вся мощь и сила его дара. «Я могу узнать, что вы тут делаете?» Мысли, занимающие все мое внимание, моментально схлынули, а перед глазами предстал стражник, накинувший поверх кольчуги теплую черную мантию с отторочкой из алого меха. Скоро его примут в общину, сделают жрецом, а пока приходится довольствоваться малым. Позади мужчины возвышался главный храм. Я приблизилась к нему настолько близко, что еще несколько шагов вперед и окажусь уже на лестнице, ведущей к главному входу. «Осматриваюсь», — совершенно спокойно проговорила я, понимая, насколько странно это звучит от человека с оружием наперевес. «Это запрещено?» «Прошу меня простить, госпожа студентка, но на территорию храма можно только с разрешения жрецов. Таковы новые правила». «Об этом нигде не написано», — развела я руками. «А тут так красиво, что не смогла не подойти». Стражник выпятил грудь, будто бы сам отстраивал это здание, сам укладывал камешек на камешек, выращивал и обрезал кустики и поливал цветочки. «Да, понимаю вас, но все же я обязан буду сообщить начальству, если вы не покинете территорию». «Что же?» – печально вздохнула я в ответ. «Тогда придется издали наслаждаться этим великолепием». Мужчина кивнул и отступил на шаг, позволяя мне покинуть территорию главного храма. Вот и проверили. Негласные правила для гостей и участников турнира все же существуют. Интересно. Как они объясняют такую осторожность? У них завелся новый артефакт? Или все еще делают вид, что кольцо на месте? Но ответа на этот вопрос я не получила. А через 10 минут появился еще один. К тому времени я уже пропустила обед, медленно добиралась до входа в амфитеатр, выстояла в очереди, поднялась по лестнице и заняла место рядом с Фенриром. На арене, переминаясь с ноги на ногу, стояло 16 человек. Перед каждым из них высился деревянный верстак со множеством разнообразных материалов. Но задание для первого тура еще не прозвучало. И в момент, когда Амирон Нигдитер взял слово, у меня появился еще один вопрос без ответа. Судьи уже заняли свои места. Главный жрец произносил очередную вдохновляющую речь. И только кресло первого архимага на трибуне напротив пустовало.